Глава 13. Дыхание смерти. Я внимательно смотрел на маленькую красную точку, медленно двигающуюся по улице. Тук-тук-тук. Армейские ботинки мутанта выбивали дробь, и от этой дроби по спине пробегал холодок. Кто же там, наверху? Я смотрел на красную точку. За серой полоской, которой на экране датчика обозначалась витрина, я видел замершую фигуру спама. Сталкер не шевелился. Чего же он так испугался? И тут я заметил, как на датчике показались сотни красных значков. Прибор запищал, и вандал закрыл его рукой, чтобы мутанты его не услышали. «Что это?» — спросил смертник. «Мутанты». Вандал указал пальцем на датчик. На экране появилось уже не менее 300 красных значков. Они ровными рядами шли за мутантом в армейских ботинках. Внезапно ровные ряды мутантов разделились на несколько шеренг. Что они делают? Вандал с раскрытым ртом смотрел на красные точки, выполняющие парадное построение. Внезапно от общей процессии отделилось несколько символов. Они быстро перемещались в сторону укрытия спама. Раздались выстрелы. Две точки, достигшие витрины, погасли. Потом погасла еще одна точка. Оранжевый индикатор спама переместился к дальней стене. Его окружило около десятка красных символов. Оранжевый индикатор несколько раз мигнул и исчез. «Что же это значило?» «Он либо мертв, либо это помехи», – прошептал Ильич и поманил нас за собой. «Мы пройдем через подвал и выйдем с другой стороны, там, где мутантов нет». Он прошелся по захламленному подвалу и, наконец, нащупал на полу ручку большого квадратного люка. Потянув на себя, сталкер сдвинул крышку люка в сторону и прыгнул вниз. Его индикатор тоже пропал. Несколько секунд спустя сталкер показался вновь и покачал головой из стороны в сторону. «Здесь не пройти». Голос его казался испуганным. «Придется прорываться с боем», — понял все вандал и передернул затвор грозы. Я повернул голову в сторону дверного проема и похолодел. Прямо передо мной стоял контролер, тот самый, которого убил в катакомбах, спам. Свитер парня был испачкан кровью. Его лицо скривилось в усмешке. Серые глаза контролера смотрели на меня. Держа руки в карманах джинсов, он спустился по лестнице в темный подвал. «Ты?» Глаза смертника округлились. Лицо побледнело. Я даже представить не смел, какое выражение лица было у меня. Я лишь оглядел контролера с ног до головы. Армейские ботинки, джинсы, серый свитер. Он был обычным человеком, но не сталкером. «А ты упрямый», – процедил сквозь зубы контролер. Только теперь я вспомнил, где я слышал этот голос. Это был голос адепта зоны. Я ведь никогда не видел хозяина без маски и тем более не проверил, жив ли хозяин зоны, когда поспешил в бункер долго на ростке. «Ну чего тебе не сиделось на кордоне?» Его голос был наполнен злобой. «А ты, значит, пришел мне отомстить?» Я потянулся к оружию, но пси-удар, направленный адептом, сбил абакан с моего плеча, и автомат пропал в темноте. «Нет, сталкер, не за этим я вернулся в зону». Он махнул рукой, и оружие остальных сталкеров тоже отлетело в сторону. «Ты, наверное, так и не понял, почему?» «Не понял», — не стал отпираться я. «А я тебе объясню». Адепт перешагнул через открытый нами лаз. Когда прошел этот чертов выброс, после которого мы вынуждены были покинуть зону, монолит отказался исполнять желания сталкеров. Представляешь? А знаешь, кто тот единственный, чье желание этот кирпич может исполнить? Ты. Почему? Откуда я знаю? – взревел контролер. Так решила зона. И ты решил прикончить меня, чтобы монолит навечно прекратил исполнять желания? Не совсем. Адепт улыбнулся. Я просто решил прикончить тебя от греха подальше. Да? Я сделал вид, что удивлен. От греха подальше? Контролер не ответил. Он выставил вперед прокушенную каким-то мутантом руку, и неведомая сила сдавила мне горло. «Эта тварь в лаборатории под базой свободы тебя цапнула», — проговорил смертник, и контролер, выпустив меня, поглядел на нее удивленными глазами. «Ты как догадался?» «А все просто», — отозвался я. «Сам монстр не додумался бы забраться в бункер, но я-то думал, что это пророк мне приготовил ловушку». Я старался потянуть время, но адепт, поняв мой маневр, проговорил. «Вот только не надейся, что твой друг Спам придет на помощь. Он уже 3 минуты как отдал душу черному сталкеру». «Ладно», — я поднял руки и сделал шаг назад. «Не знаешь, парень, почему зона тебя сберегла?» Я покачал головой. «Не знаешь? А не знаешь ли ты, почему эти фанатики, он указал на монолитовцев, хотят заполучить тебя? Я вновь покачал головой. Похоже, несмотря на то, что я раскрыл столько тайн зоны, главная тайна моей жизни осталась за семью печатями. А я расскажу тебе, почему. Потому что зона благодарна тебе за спасение ее от нас. Хозяев зоны и монолитовцев, которые приведут тебя к центру зоны, она тоже не обидит. Значит, зона так благодарна мне, что готова исполнить любое мое желание, а заодно и любые желания монолитовцев, если они приведут меня к камню. Именно. Контролер улыбнулся. Именно так. Он, наконец, вспомнил, зачем поднимал искусанную монстром ладонь и провел ее в воздухе, будто дирижер палочкой. Как только он это сделал, между ним и нами возникла полоса аномалий. «Вы будете умирать медленно», — проговорил довольный адепт зоны. «Теперь вокруг вас располагается ограждение из аномалий, и вам не выбраться. Вы либо сдохнете с голоду, либо перестреляете друг друга, либо...» Он покачал указательным пальцем правой руки из стороны в сторону, будь то маятником часов, и посмотрел наверх. Там на высоте 5 метров висел огромный металлический короб, подвешенный на цепях, а цепи медленно разъедала аномалия студень. «Не скучайте!» – адепт усмехнулся и вышел из подвала. «Что будем делать?» – спросил Ильич, но никто не ответил. Все молча глядели то на скрипящие цепи, держащие короб, то на вереницы аномалий, отрезавшие группе подход к двери, ведущей наверх. Холод сырого подвала стал казаться могильным. Вот и все. Мой путь завершился. Глупая смерть неосторожного сталкера. Скоро никто и не вспомнит о том, что был в зоне сталкер по кличке Ворон, спасший мир от досрочного апокалипсиса. «А может, перепрыгнем?» – предложил Ильич, не дождавшись ответа. Может, монолитовец и разбирался в повадках зомби лучше других, но его познания в области исследования аномалий явно были невелики. Ильич ждал ответа, но я лишь отрицательно покачал головой. «Ну?» – проговорил монолитовец еще раз, надеясь, что кто-нибудь ему ответит. «Что будем делать?» Все молчали. «Думайте, ребята, время на исходе». Но я даже не слушал сталкера. Я сделал шаг вперед и, присев на одно колено, принялся всматриваться в мерцающую передо мной пелену аномалии. Розетка. Аномалия была совсем маленькая по сравнению с электрой, но от этого не менее опасная. Даже ее бы хватило, чтобы превратить человека в искрящийся бифштекс. Жуткая штука. Я однажды видел, как на ростке двое сталкеров нечаянно наступили в такую вот аномалию. Бедняги. А ведь за несколько минут до них, буквально там же, прошли 3 темных, но аномалия их пропустила. Вот ведь какова бывает судьба. Никогда не знаешь, когда тебя заберут к себе духи зоны. «Мы в полной заднице», — прервал мои размышления смертник. «Ну да, ну да». Я поднял с пола небольшой камешек и кинул в центр аномалии. Розетка слегка заискрила, но быстро успокоилась, не расходуя свою энергию на странный предмет. «Да, дела. Что же нам делать, чтобы выбраться?» Сверху вот-вот рухнет железный короб, который, я уверен, раздавит пленников аномалий. Хотя на мне и заживает все, как на слепой собаке, как говорил мастер, ждать чего-то хорошего от этого падения не приходится. По периметру искрились и переливались 7 цветами радуги всевозможные аномалии, очерчивая собой квадрат площадью около 10 метров. И не выбраться. Вот только почему мое внимание привлекла эта аномалия. В этот момент в подвал вбежали зомби. Их было немного, 20, может, 30 мертвецов, но и этого хватило, чтобы они заполнили весь подвал. Один из живых покойников угодил ногой в открытый нами лаз, и по нему тут же прошлась разъяренная толпа однополчан. Зомби перемещались на удивление быстро и замирали перед аномалиями, как вкопанные. Не прошло и минуты, как вперед протиснулся 2-метровый амбал. Это был тот самый мертвец, который пытался меня придушить несколько минут назад. Хотя каких там минут? С того момента прошло не меньше часа. В зоне вообще время течет по-разному. То дни проносятся моментально, как сверхзвуковые истребители, а то тянутся медленно, как простуженные улитки. Говорят, в зоне даже встречаются временные аномалии. Принцип их действия прост. Старые вещи начинают молодеть. Был случай, когда одному из сталкеров чистого неба дали заказ на устранение важного сталкера – шамана. Оружие пронести в схрон банды было нельзя, и сталкер положил автомат в одну из аномалий, предварительно проведя кое-какие расчеты. В нужный момент посреди поля возник схрон с автоматом и боеприпасами. Но это всего лишь легенда зоны, одна из многих. Грудная клетка зомби была разворочена выстрелом из винтовки Гаусса, но мертвецу, казалось, это не доставляло никаких неудобств. Левая рука зомби безвольно болталась, а пальцы правой то и дело сжимались в кулак и разжимались вновь. Больше во внешности мертвяка ничего не изменилось, разве что настроение ухудшилось. Мутант явно жаждал расправы. Зомби посмотрел на меня налитыми кровью глазами и что-то злобно прокричал. Что именно, я не понял. Рявкнув еще раз, мутант оскалился. «Ну что ж, пусть идет ко мне. Сюда. Пусть идет. И разрядит на себя розетку, дав нам пройти». Эта мысль вонзилась в мое сознание, заставляя мозг искать новые и новые способы подманить зомби. Недолго думая, я поднялся на ноги и крикнул стоящему рядом со мной вандалу. «Эй, вандал!» Сталкер обернулся. «Нужно подманить вон того, лысого», — я указал на здоровяка. «А что, надо разве?» Сектант опешил от такого предложения. «Я сказал, надо подманить, поэтому просто слушай меня и не перебивай». Мой голос оставался спокойным. Я старался брать пример спокойного проводника, спокойный голос которого действовал на всех как успокоительное. И будь то говорил, этот парень знает, что делать, без паники. И, по-моему, у меня неплохо получалось передать это состояние. «Ладно, ладно», — сталкер расстегнул клапаны на левом рукаве костюма и, закатав рукав свитера, провел по руке лезвием ножа. Струйка темной крови потекла по руке. Сунув кинжал обратно в ножны, вандал снял с правой руки перчатку и, набрав пригоршню достаточно крови, выплеснул ее в лицо разъяренного зомби. «На! Хочешь крови? Получи!» – проговорил он. «Держи! Вот тебе кровь!» Зомби жадно сверкнул глазами и сделал то, чего мы от него никак не могли ожидать. Он подпрыгнул метра на два и, перелетев через стену аномалии, оказался внутри периметра, в нашем квадрате. Его правая рука метнулась к горлу вандала, сжав его как тиски. Сталкер захрипел, пытаясь освободиться от мертвой хватки, но зомби лишь сильнее сдавил горло жертвы. Под пальцами здоровяка хрустнули ломающиеся шейные позвонки, и вандал рухнул на захламленный пол. Зомби повернул обезображенное лицо к стоявшему ближе всех к нему Ильичу и оскалился, готовясь к атаке. Ильич же, напротив, не торопился. Он знал, как расправиться с зомби. Выхватив из-за пояса ТТшник, он прицелился. «Стой! Он должен быть жив, чтобы разрядить аномалию!» — проговорил я. «Ты малость опоздал, ворон. Он давно уже протух. Какая разница? Ты должен толкнуть его на аномалию. На электро толкнуть?» Он спутал электро с розеткой, но суть осталась прежней. Я кивнул. «Сделаем!» Ильич кивнул и добавил, обращаясь к мертвецу. «Отправляйся к черному сталкеру!» Он нажал на курок ТТшника. Пуля вошла зомби между бровей и разнесла на мелкие осколки черепную коробку. Ильич ударил ошалевшего мутанта ногой в грудь, и зомби, смешно вскинув правую руку, полетел в объятия розетки. Аномалия разрядилась, окутав безуспешно пытающегося подняться на ноги зомби ореолом молний. «Ну что, мы идем?» Сталкер подхватил оружие и выбежал из зачерченного аномалиями квадрата. «Быстро, быстро!» Он еще несколько раз выстрелил в напирающую толпу зомби. Двое мертвецов картинно вскинули руки и повалились на пол. Но все-таки боеспособных мертвяков было еще очень много. Я обошел периметр аномалии и схватил свое оружие. Как только палец лег на курок, длинная очередь прошла по головам зомби. «Все хватайте оружие!» – прокричал я. Все, а именно двое оставшихся сталкеров, Смертник и Ильич, тут же подбежали ко мне. Ильич схватил свою грозу в правую руку, автомат вандала в левую и принялся палить с двух рук, еле удерживая тяжелые автоматы в руках. Он даже умудрился выпустить в гущу зомби гранату из подствольника. Смертник схватил поданный ему ТТшник, вытащил из хлама какой-то старый автомат, присвистнул, будто нашел ценный клад, и тоже принялся стрелять. Автомат оказался заряжен, но патронов в обойме было немного. Расстреляв боезапас, Смертник отбросил автомат в сторону, схватил в правую руку ТТшник, левый обхватил Форд 12 и побежал за нами. К выходу мы пробились за 2 минуты. Именно тогда сорвался с цепи тяжелый короб и рухнул на бетонный пол подвала. Комната наполнилась клубами пыли. Мы выбрались вовремя. На улице мертвяков уже не было. Кругом лежали тела зомби, около 300. Неподалеку от входа стоял такой же военный джип, на котором нас возил по городу вандал. Около него суетилось множество монолитовцев. Старший группы в экзоскелете и повязанный поверх шлема бандане проговорил, повернувшись к Ильичу. «Вот видишь, мы успели». «Успели, ребята, успели», — Ильич похлопал бойца по плечу. «Вот только одному из моих людей ваша помощь уже не потребуется». «Кто?» — коротко спросил монолитовец. «Вандал». Ильич повернулся к сталкеру. «Ты опоздал на 3 минуты, шаман. А контролер? Здесь был контролер. Вы его схватили?» Шаман усмехнулся. «Ну, схватили, если это можно так назвать». Он махнул рукой в сторону лежащих штабелями зомби. Хозяин зоны лежал среди множества тел мутантов. Я выхватил из рук стоявшего рядом монолитовца FN-2000 и, передернув затвор, подошел к телу адепта. «Он мертв», — шаман вскинул руки к небу. «Он покойник». В груди сталкера зияло отверстие от заряда из пушки Гаусса. «Да, одного такого покойника я уже сегодня видел». Я поднес дуло автомата к затылку адепта зоны и нажал на курок. 15 пуль вошли в голову контролера. Отпустив гашетку, я перевел автомат чуть ниже и выпустил оставшиеся полрожка между лопаток адепта. Вот теперь он мертвее сожженного зомби. Теперь можно идти. Сталкер с пушкой Гаусса наперевес удивленно хмыкнул. «Новые ребята вообще безбашенные. Твой друг вообще голыми руками кровососа уделал». «Какой друг?» — я вручил монолитовцу разряженный автомат. «Ну этот, как его? Спам». «Он жив?» — я подскочил к сталкеру. «Где он?» «Ты не дергайся, парень». Монолитовец покосился на меня. «В машине он». Я подбежал к джипу и рывком открыл заднюю дверь. Ко мне подошел смертник. Спам сидел на заднем сиденье джипа, бинтуя израненную руку. Окровавленное лицо озарила улыбка. «Ну, а теперь к монолиту. Мы же этого хотели. Решайся, ворон, это наш шанс». «Как он?» – проговорил я, повернувшись к монолитовцам. «А меня самого ты не хочешь спросить? Я же вроде как доктор». Спам улыбнулся. «Нормально я, нормально. Живой». «А почему датчик жизни молчал? Вы его где нашли?» Я не отреагировал на реплику сталкера. «Мы в подвал забрались, а там еще один подвал». Он замолчал, пытаясь подобрать подходящую фразу. «В подвале подвала мы его нашли. О как! Там ДЖФ не фурычит». «Ну, тогда все нормально», — проговорил я. «Тогда по машинам». «По машинам?» — переспросил я, глядя на единственный транспорт. «Сейчас божья коровка подъедет». Я с недоумением посмотрел на шамана. «Какая еще божья коровка?» «Ну вот же!» Он указал в конец улицы, где из-за угла дома вывернул БТР. Бронированная махина, покрашенная в черный цвет. Спереди красовалась эмблема монолита. «Вот это автопарк!» Смертник присвистнул. «Да уж», — согласился я. БТР поравнялся с нами. На броне сидело трое вооруженных до зубов сталкеров в прозрачных шлемах. Одного из них я знал в лицо. Он был из чистого неба, как и вандал. Вот только имя этого сталкера я вспомнить никак не мог. Заметив мой взгляд, монолитовец кивнул и ответил таким же кивком. В это время монолитовцы вынесли из подвала тело вандала и положили его в багажник джипа. «По машинам», — скомандовал Ильич, — «а вы, долговцы, на броню». Мы сели на холодный металл БТРа и приготовились к долгому пути. Сначала мы ехали по улице, потом вывернули на длинный проспект. Мимо нас пронесся огромный стадион Припяти. Потом пролетела вереница аномалий, разрушенные здания, перевернутые и скрученные в бараний рог машины. Казалось, мы приближаемся к вратам преисподней все ближе и ближе. Я уже не смотрел на счетчик Гейгера, верещавший как соловей. Здесь это было в порядке вещей. Мы проехали мимо длинного здания, на фронтоне которого виднелась какая-то выцветшая надпись. «Ну так что?» – спросил я. «Что?» – удивился монолитовцев, сидящий на броне чуть впереди меня. «Это был тот сталкер, который спас меня от наседающих зомби и расстрелял адепта. Мы скоро будем на месте?» «Скоро, скоро. Сейчас поворот». Он даже не стал указывать, где дорога повернет, потому что в следующую секунду БТР развернулся влево. Мы въехали на бетонный мост, отгороженный парапетом из сваренных труб, промчались мимо тлеющих вертолетов, ржавых остовов машин, перевернутых БТРов и огромных проржавевших букв ЧАЭС имени В. И. Ленина. Потом повернули еще раз влево и долго ехали по какому-то замысловатому маршруту. Наконец мы остановились перед воротами огромного ангара. Нас встречали двое. Нет, конечно, поблизости было много монолитовцев, 20 или 30, сколько именно я не разглядел. Но встречали, они праздно шатались по территории, лишь двое. «Прибыли?» – сказал стоящий неподалеку сталкер. На нем был защитный костюм Сева с прозрачным шлемом. Это был седовласый мужчина лет 60. «Добро пожаловать, святая святых зоны!» – проговорил он. «Вот и ты, ворон!» «Ага, кто же еще?» – буркнул я, соскакивая с бронетранспортера на асфальтовую площадку. «Идем!» – он указал на двери ангара. Это был тот самый Лёва, сталкер из группы Шухова и Монгола, участвовавший в походе к центру зоны и загадочно исчезнувший на обратном пути вместе с трофейным осколком монолита. Но теперь я видел перед собой лишь изможденного старика, которого зона перемолола и выкинула на обочину жизни, но без которого, как ни странно, сама не могла обойтись и простила, вернула. «Ну что?» — услышал я за спиной голос второго встречавшего нас сталкера. «Сколько?» 26 наших», — раздался в ответ голос Ильича, «и несколько человек из группы мастера, в том числе и сам проводник. На нас напал старый нарл». «Чертовы бюреры, совсем распоясались!» «И что им не сидится у себя на милитаре?» «Их спугнули», — ответил Ильич. «Кто?» — удивился сталкер. «Адепт зоны». Дальнейшего разговора я не слышал. Лёва провел меня через, на удивление, чистый ангар. Мы спустились на несколько уровней вниз, прошли по системе коммуникации, не проронив ни слова. Поднявшись по рифленой металлической лестнице, мы оказались около двери с кодовым замком. «Уверен, что готов идти до конца?» — проговорил сталкер. «Да». Мы со смертником подошли к двери. Только он, Лёва, указал на меня и категорично провел ладонью в воздухе. «Ладно, без проблем». Смертник остановился перед дверью. Мы с Лёвой вошли под сводчатый купол какого-то зала управления, и лидер монолита внезапно проговорил. «Боишься зоны?» «Я не боюсь ни зоны, ни хозяев». «А я вот испугался». Лёва виновато посмотрел на меня и решил, что только здесь, у центра, смогу понять тайну зоны. Мы шли от монолита, когда зона проснулась. Она решила нас уничтожить. Ты понимаешь, Измаил попал в жарку, а я попытался его вытащить, и вдруг раз — и провалился в какой-то бункер. Когда вылез наружу, никого рядом не было, только Измаил, мертвый, и все. Догонять группу я не стал и обосновался здесь. А потом построили выжигатель мозгов, и вернуться я не мог при всем желании. Это ты создал клан «Монолит»? Да, но мы не фанатики. Мы лишь пытаемся понять зону и осознать ее поступки. Глава монолита прищурился и посмотрел на меня. А чего хочешь ты? Хочешь уничтожить зону? А если это и так? Что в этом плохого? Зона погубила столько жизней. Ее просто необходимо остановить. И как ты себе это представляешь? Он с грустью посмотрел на мою экипировку. Скажу монолиту, чтобы он уничтожил зону и все дела. Мои слова потеряли былую уверенность и теперь звучали, как мольба о помощи. Я сам противоречил собственным словам, которые говорил в баре «Кордон» переговорщику. «Монолит — это сердце зоны. Как он, по-твоему, уничтожит ее, если он тоже часть зоны?» «Не знаю». Я опустил глаза. «Я думал, все просто». «Я тоже так думал», — глубокомысленно изрек старик. «Ведь ты был хранителем осколка монолита, а так ничего и не понял». Даже спам, которого зона избрала и которому вручила осколок, не осознал всех причин. Осколок монолита. Куда ни плюнь, везде говорят только об этом чертовом осколке. Хотя бы скажите, что же такое осколки монолита? Некая субстанция, призванная контролировать зону и ее сердце, монолит. И выходит, собрав вместе все осколки, как раньше. Такого никогда не было раньше, с грустью проговорил монолитовец. Зона никогда раньше не была... подконтрольно кому-то. Но в последнее время фанатиков, мечтающих это сделать, предостаточно. Осознание, хозяева зоны. Все они ставили своей целью использование зоны в своих интересах. Но зона сама вертела ими, как хотела. Откуда ты это знаешь? Я знаю многое. В свое время я стал свидетелем рождения хозяев зоны. Так кем они были раньше? Сталкерами? Учеными? Собеседник покачал головой. Нет, я точно не знаю, кем... Но они пришли в зону одними из первых, даже раньше, чем появилась зона. Они, как предвестники апокалипсиса, пришли и ждали начала фейерверка, первого выброса, который придаст им сил. Они попали под выброс, как и я. Собеседник закрыл глаза. Я выжил лишь благодаря помощи свыше. Зона не хотела моей гибели, а их она не щадила. Так все же они были сталкерами? Не сталкерами, скорее теми, кто знал, что ищет. Понимаешь? Я отрицательно замотал головой. Они пришли в зону, четко зная, где находится каждый ее элемент и как дойти до монолита. Они знали, будто сами проложили эти маршруты. Это были не сталкеры. Так почему они не дошли? Из-за выброса. Когда я научился проходить через пси-барьер, я начал ходить по всей зоне и взялся вести их к центру. На милитаре нас накрыло выбросом. Так они стали хозяевами зоны. Но тогда я не знал, что это было с ними уже во второй раз. «А зачем они шли к центру?» – не унимался я. Их лидер, который называл себя адепт, сказал, что с целью понять природу возникновения зоны. Это он проложил маршрут к центру. «Значит, они были людьми?» – спросил я. «А осознание?» Эти ребята в основной своей массе были сталкерами и учеными. Своей целью они ставят не только разгадку тайны зоны, но и обучение армии, чтобы противостоять хозяевам зоны и подчинить саму зону себе. «Зачем?» – мой вопрос загнал собеседника в тупик. «Как это зачем? Зона – это самое страшное оружие в мире, и как считают люди из осознания, и как ни печально из монолита, кто владеет зоной, владеет миром. А почему бы просто не загадать у монолита мировое господство? Это не так-то просто. Монолит сам решает, чье желание выполнить в точности, чье исполнить отчасти, а чье и вовсе оставить без удовлетворения. Это зависит от степени опасности, которую несет в зоне желание, и сам сталкер, который его загадывает. У меня есть одно желание, которое я смогу загадать, если дойду». «Дойдешь. Тебя никто не остановит. Вот только помни, мы считаем зону оружием, аномалией. И бог весть чем еще, но все это не то. Мы и на сотую долю процента не поняли, что же такое зона. А сама зона знает о нас все. Не она наше оружие, а мы, сталкеры, оружие, которое позволяет противостоять таким, как адепт, подчинить ее себе. Помни это, когда войдешь в саркофаг». Монолитовец отошел в сторону, пропуская меня за металлическую дверь. «И последний вопрос. Задавай», — Лёва махнул рукой. «Зачем ты привел меня к самому монолиту? Ведь не для того, чтобы я смог загадать желание». «А что на этот счет сказал адепт?» — Лёва улыбнулся. «Что начать вновь исполнять желание монолит может, если только первым желанием станет мое. И еще, что за то, что вы приведете меня сюда, зона вас вознаградит. Ну, отчасти это правда. Ты был избран зоной, чтобы восстановить все на прежние места». «Вот как? И каким же образом?» «Банально, загадав желание». «Хорошо, допустим, я избран зоной. Но почему тогда зомби повели себя не так, как все мутанты?» «Не так, как все другие? То есть они напали на тебя?» «Да, напали». «Да потому что у зомби недостаточно интеллекта, чтобы почувствовать зов монолита. Но и при том Припять находится слишком близко к центру зоны, и здесь монолиту сложнее управлять своими порождениями». «Ладно, и это прояснили». «Ты говорил последний вопрос», – перебил меня Лёва. «Да, последний. Просто ответь, почему генерал Воронин и его бойцы не погибли, а живы и плавают в капсулах в лаборатории X-20? Это вопрос не ко мне, к пророку. Он всегда был скользким типом». «Что ты имеешь в виду?» Я заинтересовался и теперь внимательно слушал сталкера. «Он шел к центру зоны с одной единственной целью – найти монолит и загадать желание. Мы же шли, чтобы узнать, что находится в центре зоны. Допустим, монгол тоже шел к центру ради исполнителя желаний». «Нет, это не то. Монгол хотел найти сына, а пророк хотел совсем другого. Поэтому монолит и не открылся им тогда». «То есть ты хочешь сказать, что цели пророка были настолько опасны, что группа не нашла монолит? Камень спрятался?» «Вроде того. А тут как раз мое желание, которое я загадаю следом за тобой». «Какое желание?» «Положить конец осознанию». «Поэтому он и не хотел подпускать тебя к центру зоны. Ну же, ворон, немедли, иди». Он закрыл за мной дверь и пошел по коридору. Я миновал несколько длинных пролетов и оказался перед еще одной дверью. Тяжелая конструкция заскрежетала, впуская меня в огромное помещение, заваленное осколками бетонных плит. Метрах в шести от меня на вершине холма из строительного мусора возвышался монолит. Он был точно такой же, каким я видел его на фотографии в лаборатории осознания. Недалеко от меня лежало несколько тел, точно таких же, как у меня, в костюмах Сева. Сталкер в противогазе или противонюхе, как говорил Жиган, тянулся рукой в сторону монолита. Видимо, они и были теми, про кого лидер монолитовцев говорил оставить их желание без удовлетворения. «Твой путь завершен, человек!» Громовой голос заставил меня прервать размышления. «Иди ко мне!» Я сделал несколько шагов и оказался перед светящимся монолитом. У его подножия лежало не меньше 20 угловатых камней, осколков. Только в этот момент я понял, что к центру зоны меня вело не выполнение приказа пророка дойти до центра зоны, а одно желание, но совсем не то, которое я хотел загадать еще несколько дней назад. «Говори!» – голос монолита рокотал в моем подсознании. «Отвечай! Зачем ты пришел?» И я ответил, загадав желание. Солнце было уже высоко, когда поезд резко затормозил. Двери вагонов открылись, и из душных узких купе показались люди. «Не задерживаемся, проходим, проходим», причитала белокурая проводница, порхая между прибывшими. Поток людей устремился прочь от перрона, и лишь двое мужчин остались неподвижно стоять посреди пустой площадки. Один из них извлек из кармана телефон и, набрав нужную комбинацию, проговорил. «Лена, это я. Да не причитай ты. Я с Ромкой, и мы уже в городе. Готов обед. Мы идем домой». Он повернул к парню изрезанное шрамами лицо и проговорил. «Ну что, сын, пойдем?» Тот кивнул, и они медленно пошли по тротуару. Худощавый парень и седой старик. Ответил, загадав желание. «Пусть многие скажут, что у меня был шанс уничтожить зону, и я им не воспользовался, но я знаю, что произнесенные мною слова были важны. Я сказал, Азат и Роман Хусаиновы живы, и они возвращаются домой. Не знаю, какие планы на меня были у хозяев зоны, монолитовцев и осознания, и были ли они вообще, но я не стал спасителем мира. Я просто сделал то, что должен был сделать. А если кто решил загадать у монолита исчезновение зоны, милости прошу. Надо лишь преодолеть мертвый город, и вы у цели. Но вот вам мой совет. Оставьте эти бредовые идеи. Зона не пожалеет того, кто хочет ее уничтожить. Она вас просто не выпустит обратно. Вы уж мне поверьте».